Невестка с обреченным видом встала перед диваном. Царственным жестом свекровь вытащила из мочек тяжелые серьги с огромными переливающимися камнями и протянула их Каре. «Возьми, самое дорогое, что имею, эти подвески. Глеб Лукич купил их мне в Ленинграде. Ах, там тогда, в 50-е годы, были такие комиссионные магазины. Просто...» «Я сейчас скончаюсь», — донеслось с другого дивана. Кара дернулась было на зов, но свекровь морщинистыми цепкими пальцами сильно схватила ее за запястье. Глеб Лукич вошел в антикварную лавку. «Душно! Откройте все окна! О, умираю! Носи их, дорогая, и вспоминай меня! Видишь, я не то что некоторые. На краю могилы думаю не о себе, а о других. Оставляю любимым людям все. Намекаете на то, что я, умираю, ничего не завещала дочери?» — закричала, садясь. «Галина Михайловна, да что вы, дорогая!» — парировала, приподнимаясь Роза Константина. «Просто ухожу в мир иной, хочу, чтобы близкие были обеспечены. Продав эти роскошные бриллианты, все изумительные, раритетные серьги, Карочка сумеет пару лет вести привычный образ жизни. Все, что у меня есть, это квартира, и она принадлежит дочери. Однокомнатная трущоба на первом этаже в удаленном районе». Тихо, но так, что все услышали, прошипела Роза Константиновна. «Она стоит копейки, а Карочка привыкла ни в чем себе не отказывать». Галина Михайловна побагровела. «Вы хотите сказать, что моя дочь разбалованная лентяйка?» «Упаси Бог! Просто констатирую факт. Карина жила за спиной Ефима в полном спокойствии. А теперь, когда мой несчастный сын столь трагически ушел из жизни, — всхлипнула Роза Константиновна, — теперь-то ей куда деваться? Работать идти? Но ведь Карочка ничего не умеет делать». Галина Михайловна разинула рот. «Нет, нет», — замахала руками Роза Константина, — «я ни в чем не упрекаю бедную детку. Она же не виновата, что родители не сумели дать ей достойное образование. Курсы машинописи. На этом далеко не уедешь. К тому же Карочка последние годы не приближалась к пишущей машинке, целиком посвятив себя мужу. Я-то выучила Ефима на факультете журналистики МГУ. Престижнейшее место. Но у меня был состоятельный супруг, работящий, приносящий по советским временам тысячи, а у вас что у меня?» «Ну, милая, всем же известно, что отец Кары запойный алкоголик. Удивительно еще, что муженек не пропил вашу квартиру. Простите, я не слишком хорошо разбираюсь в спальных районах. Как называется тот, где расположена ваша жилплощадь?» «Бескудникова», — поймалась на крючок Галина Михайловна. «Как? Паскудникова? Боже, боже, какое ужасное название. Хотя, помнится, тут недалеко от этого загородного дома было когда-то некое Суково, а теперь оно называется Солнцево. Очень романтично. Жителям вашего района следует обратиться в мэрию, и Паскудникова переименуют в какое-нибудь Ромашкино.